Глава 44, в которой повествуется о том, как буддийские монахи по воле судьбы вынуждены были таскать тачки и как Суню-кун избавил их от тяжелой доли. Стихи гласят: «За писанием священным, по горам неисчислимым, никогда не отдыхая, все на запад он идет. Пробежит ли быстрый заяц, пролетит ли черный ворон, все ему напоминает о большом пути вперед. Птичьи жалобные крики, опадающие листья, знак ему, что после лета наступили холода. И 3000 границ он пересек с учениками, и бесчисленные видел бедный посох города. Всевозможные лишения на пути встречал он трудным, по бесчисленным дорогам, поднимаясь, шел вперед, и не знал он и не ведал дня, когда, свой долг исполнив, повернет он в путь обратный и на родину пойдет». Итак, сын дракона покорил злого духа, а дух черной реки помог Трипитаке и его ученикам переправиться через реку, чтобы они могли продолжать свой путь на запад. Они шли очень долго, преодолевая все трудности и невзгоды, выпадающие на долю путников. И вот снова наступила весна. Время снова изменилось, и в природе ликование. Время снова изменилось, брызжет радуги сиянье, ясны краски небосвода, торжествует вся природа. Грудь земли в цветах красивых, снег дрожит еще на сливах, ширь хлебов рекой широкой, мчатся горные потоки, ледники не сразу тают, родники они питают, следа нет былого пала, снова зелень чаще стала. Нам поистине известно, что на облаке небесном сам Фуси парит над нами, наблюдает за полями Бог могучий урожая, на созвездиях проезжая. Вновь цветов благоуханье, ветра теплого дыхания, снова солнце огнезрачно, в небе облако прозрачно, по краям дороги ивы зеленеют прихотливо, льются струи дождевые и поят ростки живые. Дождик, дождик благодатный над весною необъятный. Трипитака и его ученики наслаждались прекрасными пейзажами, которые открывались их взору. И вот однажды они вдруг услыхали странный шум и крики. Казалось, голоса тысяч людей сливаются в этих криках. Трипитака почувствовал, как страх западает к нему в душу. Он остановил коня, не решаясь ехать дальше. «Суню-кун», — сказал он, обернувшись, — «откуда этот шум?» «Не иначе, как земля трескается и валятся горы», — сказал Джубадзе. «Я думаю, что где-то разразилась страшная гроза», — высказал свое предположение Шоссен. «Нет, это крики людей и лошадиное ржание», — произнес Трипитака. «Ну, разве можете вы знать, что это такое?» — улыбаясь, сказал Суню-кун. «Обождите, сейчас я все выясню». И наш прекрасный Суню-кун, потянувшись всем телом, сделал прыжок и очутился на облаке. С высоты он внимательно осмотрел все вокруг и увидел вдали город. Он пролетел еще немного и приблизился к городу, чтобы рассмотреть все более подробно, но и здесь увидел лишь исходящее от города сияние, свидетельствующее о счастье и благополучии. Ничего зловещего он не заметил. «Чудесное место», — подумал Суню-кун. «Но откуда все же происходит такой страшный шум? Здесь не видно ни знамен, ни оружия, а гул стоит такой, как будто идет целая армия». И вот, размышляя об этом, он вдруг увидел огромную толпу монахов, которая медленно шла по пустырю, находящемуся на отмели за городскими воротами. каждый из них тянул за собой нагруженную тачку, выкрикивая при этом: «О, великий бодхисаттва Дали, помоги нам!» Этот шум и встревожил Трипитаку. Суню-кун потихоньку опустился на своем облаке вниз и тут увидел удивительную картину. Тачки, которые везли монахи, были нагружены кирпичом, бревнами, саманом и прочими строительными материалами. Эти отмели представляли собой очень крутой откос, по которому вела узенькая тропка. Причем тропка эта круто поднималась по отвесной скале и казалась совершенно непонятным, как по ней можно втаскивать тачки. Несмотря на теплую погоду, монахи были одеты в темно-синюю холщовую одежду. «Видимо, строят монастырь», — подумал Суню-кун. «Пора сейчас горячее. Сбор урожая в самом разгаре. Вот они и не могут найти рабочих и строят сами». Не успел он об этом подумать, как вдруг заметил, что из городских ворот вышли два молодых даоса, которые с важным видом направились к монахам. «И вы взгляните только, как они были одеты! От звездных шапок падает сиянье, как радуга блистают одеяния и вышитые узоры по краям, а туфли для ходьбы по облакам. С луною полные лица круглых сходства, на лицах выражение благородства, о сущности небесной говорит их благосклонный и изящный вид». Завидев приближающихся даосов, монахи затрепетали и с еще большим усердием стали толкать свои тачки. «Так вот оно что!» — начал догадываться Суню-кун. «Эти монахи, видно, боятся даосов, иначе бы они так не старались. Однажды я слышал, что на Западе есть место, где дао в почете, а буддизм преследуется. Уж не оно ли это? Надо бы сообщить учителю. Однако я еще не все понимаю и могу рассердить его. Он скажет, что я, такой умный, не смог разобраться в том, что тут делается. Надо спуститься вниз и расспросить поподробнее, а уж потом идти к учителю». Так он и сделал. Опустившись на облаке у городской стены, он встряхнулся и принял образ странствующего даосского монаха. На плече он нес корзину для огня и воды, корзина для сбора подаяний, примерно то же, что патра у буддистов. В руке держал барабан и под его аккомпанемент напевал даосские песнопения. Подойдя к воротам, он встретился с даосами и, почтительно склонившись перед ними, произнес: «Уважаемые даосы, смиренный монах приветствует вас». «Откуда вы прибыли, учитель?» — ответив на приветствие, спросили даосы. «Я странствую, и, можно сказать, побывал на краю света», — отвечал Суню-кун. «Придя в ваши края, я хотел собрать подаяние. Не будете ли вы столь любезны сказать мне, где живут здесь любящие учения дао и ценящие достойных людей?» «Да что вы, учитель!» — со смехом отвечали даосы. «Как можете вы говорить подобные вещи?» «Что же я особенного сказал?» — удивился Суню-кун. «Да хотя бы то, что вы собираетесь просить подаяние», — отвечали даосы. «Человек, отрекшийся от мира, не может прокормиться иным путем», — сказал Суню-кун. «Как бы стали монахи жить, если б не просили подаяния? Вы человек, прибывший издалека, и ничего не знаете», — сказали с улыбкой даосы. «В нашем городе не только гражданские и военные чиновники, но и все богатые люди являются горячими почитателями учения дао. Поэтому здесь все, от мала до велика, относятся к нам с большим уважением и всегда готовы помочь. Но самое главное то, что правитель этого города сам является приверженцем учения дао». «Я молод», — сказал Суню-кун, — «пришел издалека и действительно ничего не знаю. Я бы очень просил вас, почтенные даосы, из чувства любви к своему единоверцу, сказать мне, как называется эта страна и почему правитель ее сделал с таким ревностным сторонником учения дао». «Наша страна называется Чечиго», — отвечали даосы. «Правитель ее наш родственник». «Как же так? Неужели даос стал императором?» — не удержавшись от хохота, спросил Суню-кун. «Нет», — отвечали даосы. 20 лет назад здесь была засуха. Посевы погибли, и пришел голод. Все население, и сановники, и простолюдины совершали обряды очищения, возжигали фимиам и горячо молились о дожде. И вот, когда, казалось, надежды больше не было, с неба неожиданно спустились три бессмертных, которые спасли нашу страну от бедствия. «Кто же они такие?» — поинтересовался Суни-кун. «Всеми уважаемые учителя нашей страны», — отвечали даосы. «А как их зовут?» — снова спросил Суни-кун. «Старшего зовут Сила Тигра», — отвечали даосы. «Второго — Сила Оленя, и третьего — Сила Барана». «Какими же волшебными силами обладают ваши уважаемые наставники?» — спросил Суни-кун. «Одним взмахом руки они могут вызывать ветер и дождь, превращать воду в масло. Прикоснувшись к камню, они без всякого труда превращают его в золото. Обладание волшебной силой, которая способна поспорить с небом и землей, а также власть над духами звезд, вызвали к этим бессмертным глубочайшее уважение нашего государя, его министров и желание породниться с этими даосами». «Ваш государь счастливый человек», — выслушав их, сказал Сунику. «Недаром, — говорится, — искусство покоряет даже государей и министров. Раз ваши учителя обладают такими необыкновенными способностями, породниться с ними, несомненно, большая честь для каждого. О, я почел бы для себя за счастье повидать их». «А это не так уж трудно», — с улыбкой отвечали даосы. «Мы самые близкие их ученики. А кроме того, их преданность учению дао так велика, что они тотчас же будут встретить вас, как только узнают, что вы даос. И если вы согласитесь, чтобы мы представили вас, это будет совсем просто». «Премного благодарен за вашу любезность», — громко отвечал Суни-кун. «Давайте тотчас же и отправимся». «Нет, обождите немного», — сказали даосы. «Посидите здесь, нам надо еще кое-что сделать. После этого мы вернемся сюда и проводим вас». «Человек, отрекшийся от мира, совершенно свободен», — сказал Суни-кун. «Что же вы должны делать? Видите этих людей?» Указывая на гору, сказали даосы. «Они работают для нас. И вот сейчас мы идем проверить, не отлынивают ли они от работы». «Тут что-то не так», — засмеялся Суни-кун. «Ведь последователи буддизма такие же монахи, как и мы. Почему же они должны работать на нас?» «Вы просто не знаете, что здесь происходило», — сказали на это даосы. «В тот год, когда наступила засуха, буддисты обращались к Будде, а даосы — к духу полярной звезды. И те, и другие были на содержании императорского двора. Моления буддийских монахов не помогли. Но стоило появиться здесь нашим учителям, как сразу же полил дождь, и тысячи людей избавились от постигшего их бедствия. Император был очень разгневан. Он приказал разрушить буддийские монастыри, разбить изображение Будд, а чтобы буддийские монахи не могли вернуться на родину, лишил их монашеских свидетельств. После этого он отдал их нам. И они стали для нас чем-то вроде слуг. Они работают истопниками, подметальщиками, привратниками, словом, делают то, что нам надо. Сразу за храмом есть жилые помещения, которые еще не достроены. Так вот, мы заставляем их переносить туда кирпич, черепицу и строительный материал». «Не везет же мне», — выслушав их со слезами на глазах, проговорил Суни-кун. «Так видно, и не придется мне повидать ваших учителей». «Это почему же?» — удивились даосы. «А вот почему», — отвечал им Суни-кун. «Должен вам сказать, что я странствую не только потому, что принял монашеский обет и собираю подаяние. Я разыскиваю одного моего родственника». «Какого именно?» — спросили даосы. «Дядю», — отвечал Суни-кун, — который еще в молодости отрекся от мира, принял монашеский обет и стал последователем буддизма. Однажды во время голода он отправился в дальние края собирать подаяние, и с тех пор я ничего не слышал о нем. Дядя сделал мне много добра, и я во что бы то ни стало решил разыскать его. Кто знает, может быть, судьба забросила его сюда, а здесь его задержали, и он не может вернуться домой. Вот если бы я нашел его, мы поговорили бы, и после этого я отправился бы с вами в город. А вы так и сделаете. Это совсем не трудно, посоветовали даосы. Мы посидим здесь, а вы отправляйтесь на отмель и вместо нас проверьте, как идет работа. В списке их числится 500 человек. Поищите, может быть, среди них действительно имеется ваш дядя. Тогда из уважения к вам, как единоверцу, мы охотно освободим его, и после этого все вместе отправимся в город. Суню-кун от всей души поблагодарил монахов за совет и пошел к отмели. Направляясь туда, он все время бил в барабан и так подошел к вершине. Увидев Суню-куна, монахи бросились на колени и стали отбивать земные поклоны, приговаривая: «Отец наш, никто здесь не ленится, все 500 человек усердно работают». «Видно, даосы не очень-то хорошо обращаются с этими монахами», усмехнувшись про себя, подумал Суню-кун. «Раз они дрожат от страха даже передо мной, то, увидев настоящих хозяев, наверное, готовы умереть от страха». «Встаньте и не бойтесь», махнул рукой Суню-кун. «Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы проверять вас. Мне надо отыскать здесь родственника». Тогда монахи окружили его тесным кольцом, и каждый стремился показать свое лицо, кашлянуть, в общем, как-нибудь обратить на себя внимание, горя желанием оказаться его родственником, в надежде освободиться из этих мест. «Как же это может быть?» — спрашивали они друг друга. Внимательно осмотрев их, Суню-кун вдруг расхохотался. «Очевидно, вы, почтенный отец, не нашли своего дядю», — сказали монахи. «Что же вас насмешило?» «Вы хотите знать, что?» «Я скажу», — отвечал Суню-кун. «Я смеюсь над вами, потому что вы совершенно не оправдываете вашего звания. Я не знаю, почему вас отдали в монахи ваши родители. Может быть, вы нарушили законы, либо непочтительно вели себя с родителями или сестрами. Но раз уж вы приняли монашеский обет, ваш долг исполнять 3 священных заповеди буддистов: поклоняться Будде, совершать моление, читать священные книги. Почему же вместо этого вы работаете на даосов, словно их рабы?» «Ты что же, решил поиздеваться над нами?» — отвечали на это монахи. «Видно, человек ты здесь новый, и не знаешь, какая беда постигла нас». «Верно», — подтвердил Суню-кун. «Я только что прибыл сюда и ничего не знаю». «Правитель этой страны», — начали монахи, не в силах сдержать слез, — «человек несправедливый. У него в почете только даосы, а на почитателей Будды он разгневался». «За что же?» — поинтересовался Суню-кун. «Да все произошло из-за моления о дожде», — продолжали даосы. «Появление 3 бессмертных оказалось для нас роковым. Они втерлись в доверие к государю и убедили его разрушить наши монастыри и отобрать у нас монашеские свидетельства, чтобы мы не могли вернуться домой. Но мало того, нам не разрешили трудиться для самих себя, а заставили работать на этих даосов, словно мы их слуги. Стоит появиться здесь какому-нибудь странствующему даосу, как его с почетом провожают к самому правителю и щедро одаривают. Если же сюда забредет буддийский монах, то откуда бы он ни пришел, из ближайших мест или издалека, его тотчас же лишают свободы и превращают в раба». «Видимо, эти даосы обладают какой-то чудодейственной силой, раз смогли так прибрать к рукам государя», — сказал Суню-кун. «Говоря по совести, вызвать ветер или послать дождь — дело такое обычное для последователей ложного учения. Этим доверие правителя не завоюешь». «Эти бессмертные умеют также из песка плавить ртуть», — продолжали монахи. «Могут погружаться в самосозерцание, знают, как воду превращать в масло, а камень в золото. Сейчас они построили храм в честь даосской троицы, где проводят дни и ночи за чтением священных книг и совершением обрядов. Они молятся о том, чтобы правитель остался вечно юным. Всем этим они и покорили его». «Так вот оно что», — выслушав их, сказал Суню-кун. «А почему бы вам не бежать отсюда?» «Отец наш», — Это невозможно, — отвечали даосы. Эти бессмертные уговорили государя написать с нас портреты и развесить их по всей стране. Нет такой деревушки, где бы не был вывешен портрет каждого из нас с собственноручной надписью «Государь». За поимку у каждого монаха чиновнику обещано повышение на 3 ранга, а простым гражданам выдается вознаграждение в 50 лян. Не то что монах, всякий, у кого острижены волосы или есть плешь, не сможет уйти отсюда. Эта страна кишит соглядатаями и шпионами. Никакие хитрости, никакие уловки не помогут выбраться отсюда. Выхода нет, придется всем нам мириться с своей участью и страдать. «Тогда вам лучше умереть», — сказал им Суньку. «Многих уж нет в живых, отец родной», — отвечали монахи. Нас здесь, вместе с теми, кого изловили и привели еще со всех концов страны, было более 2000 человек. 700 умерло, кто от страданий, кто от жары, некоторые от холода и голода. Человек 800 покончили с собой. Сейчас осталось 500 человек, которым не удалось умереть. «Как-то понимать?» — спросил Суньку. «У кого веревка оборвалась или нож оказался тупым? На некоторых яд не подействовал», — отвечали монахи. «Были такие, которые бросались в реку, а их течение выносило на поверхность». «Но вы должны быть счастливы, что небо не спаслало вам долголетие», — сказал Суньку. «Отец ты наш», — с горечью молвили монахи. «Ты не так выразился. Вернее было бы сказать, что небо обрекло нас на вечные муки 3 раза в день. Нас кормят жиденькой кашей из самого низкосортного пшена. Ночуем мы прямо здесь, на отмеле, под открытым небом. Духи стерегут нас». «Какие там духи? Просто вы так устаете за день, что ночью вам снятся черти», — сказал Суньку. «Нет, это не черти», — возразили монахи. «Это духи тьмы и света, людин и людзя, и духи храма, хранители учения Будды. С наступлением ночи они появляются для того, чтобы не дать никому из нас умереть». «Ничего разумного я в этом не нахожу», — заметил Суньку. «Им следовало бы помочь вам поскорее умереть и попасть на небо». «Они говорят нам», — ответили монахи, — «чтобы мы не стремились к смерти, а стойко переносили выпавшие на нашу долю страдания, так как вскоре из восточной земли сюда придет танский монах, идущий на запад за священными книгами. У этого монаха есть ученик, великий мудрец, равный небу, который обладает великой волшебной силой. У него верное сердце. Он борется с несправедливостью, помогает каждому, кого постигло несчастье, презревает вдов и сирот. Вот духи и велели нам ждать этого мудреца. Они сказали, что он уничтожит даосов и вернет нам нашу былую славу, а также наши монастыри». «Видно, я все же обладаю кое-какими способностями», — выслушав монахов, улыбнулся Суньку. «Раз о моем прибытии духи заранее оповещают». Тут он быстро повернулся и, простившись с монахами, пошел к городским воротам, ударяя в барабан. «Ну, нашли своего родственника?» — спросили даосы, когда он к ним подошел. «Они все мои родственники», — отвечал Суньку. «Откуда же у вас так много родственников?» — рассмеялись даосы. «100 из них соседи с левой стороны, другие 100 с правой», — сказал Суньку. «Еще 100 друзья по отцу и 100 по матери, а остальные 100 побратимы. Освободите их, и тогда я пойду с вами в город, иначе ни за что не пойду». «Ты, видно, рехнулся?» — сказали даосы. «И несешь какую-то чепуху. Этих монахов правитель отдал нам, чтобы они на нас работали. Если бы мы даже и решились освободить одного или двух, так прежде мы должны были подать нашим учителям официальную бумагу о том, что эти люди больны, а потом уж сообщить об их смерти. Как же можно говорить о том, чтобы освободить их всех? Это совершенно невозможно, совершенно. Мы не посмеем сделать этого не только потому, что останемся без слуг, но также и потому, что навлечем на себя гнев правителя, который часто сам проверяет нас здесь». «Значит, не хотите освободить их?» — спросил Суни-кун. «Не можем», — отвечали те. Суни-кун еще дважды повторил свою просьбу и, получив отказ, рассвирепел, вытащил из уха свой посох и, помахав им против ветра, произнес заклинание. Посох тотчас же стал толщиной чашку. Тогда, размахнувшись им, он ударил даосов по головам, и те рухнули на землю. Черепа их раскололись, мозг брызнул в разные стороны. Монахи, издалека наблюдавшие за Суни-куном, побросали свои тачки и, подбежав к нему, закричали: «Ой, горе! Ой, беда! Ведь ты убил самых близких людей, правителя!» «Кто же они такие?» — спросил Суни-кун. «Да ведь их учителя неотлучно находятся при правителе», — сказали монахи, окружив Суни-куна тесным кольцом. «Правитель иначе к ним не обращается, как государственный наставник, брат или учитель. Им разрешено даже не оказывать никаких почестей правителю. Какую же беду ты натворил? Ведь эти даосы были посланы наблюдать за нашей работой и к тебе никакого отношения не имели. Зачем же ты убил их? Бессмертные, конечно, и не подумают обвинить в этом убийстве тебя. Они скажут, что это дело наших рук. Что же нам теперь делать? Мы вместе с тобой пойдем в город и заявим о преступлении». «Перестаньте шуметь», — сказал, улыбаясь, Суни-кун. «Никакой я не бродячий даос. И пришел сюда, чтобы спасти вас. Своим поступком ты лишь увеличил наши страдания», — продолжали кричать монахи. «Какой же ты спаситель?» «Я ученик танского монаха Суни-кун, и пришел сюда именно для того, чтобы спасти вас». «Неправда!» — вскричали монахи. «Суни-куна мы бы сразу узнали». «Да вы же его никогда не видели», — удивился Суни-кун. «Во сне к нам часто являлся старец, который называл себя духом вечерней звезды», — отвечали монахи. «Он так подробно описал нам Суни-куна, что ошибиться было бы невозможно». «Что же он говорил вам?» — спросил Суни-кун. «Он говорил, что у этого мудреца приплюснут лоб, глаза оттенка стали, лицо в шерсти, худые щеки впали, торчат клыки, блестящий взор лукавый являет озорство и живость нрава. Казалось, он подобен богу грома, и все-таки он странен по-другому, и старый посох с ободком блестящим в его руках стал грозным и разящим. Поднял он против неба возмущение, теперь же он идет стезей спасения, для танского монаха стал опорой, и людям он в беде помощник скорый». Суни-кун остался очень доволен тем, что дух вечерней звезды заранее сообщил монахам о его прибытии, и вместе с тем рассердился. «Зачем этот старый разбойник, — думал он, — раскрыл мое настоящее обличье этим простым смертным?» «Вы действительно правы, — сказал он монахам. — Я не Суни-кун, я его ученик. И прибыл сюда для того, чтобы научиться искусству навлекать беду. А вон там идет сам Суни-кун», — прибавил он, указывая на восток. И пока монахи смотрели в указанном направлении, Суни-кун принял свой обычный вид. Увидев его, монахи низко склонились и молвили: «Господин наш, прости наше невежество, не узнали мы тебя. Помоги нам отомстить за нашу обиду. Необходимо тотчас же пойти в город, усмирить мошенников и восстановить справедливость». «Ну что ж, пошли», — сказал Суни-кун, и они отправились. Сначала Суни-кун пошел на самую вершину отмели. Здесь при помощи волшебства перетащил все тачки на вершину холма. Затем он поднял их и со всей силой швырнул на землю. Тачки разлетелись на мелкие части. После этого он разбросал кирпич, черепицу и прочий строительный материал. «Ну, а теперь расходитесь!» — крикнул он монахам. «И не попадайтесь мне на глаза. Завтра же отправлюсь к вашему царю и уничтожу его любимых даосов». «Господин наш», — сказали на это монахи, — «мы не смеем уйти отсюда. Если мы попадем в руки чиновников, нас передадут властям, ведь за каждого из нас обещана награда». «В таком случае, — сказал Суникун, — я научу вас, как защищаться. И с этими словами наш прекрасный мудрец выдернул у себя клочок шерсти, разжевал ее на мелкие кусочки и дал каждому монаху несколько волосков. — Положите эти волоски под ноготь безымянного пальца, — сказал он им, — и сожмите руку в кулак. Проделав это, вы можете спокойно идти, никто не осмелится тронуть вас. Если же кто-нибудь попытается это сделать, сожмите кулак и крикните: «Великий мудрец, равный небу, я тотчас же приду вам на помощь». «Господин наш», — молвили в ответ монахи, — «а что делать, если мы уйдем далеко, и ты не услышишь нас?» «Не бойтесь, все обойдется», — успокоил их Суню-кун. «Если даже вы уйдете за 10 000 ли отсюда, вы будете в полной безопасности». Тогда один из монахов, самый смелый, решил проверить действие этого волшебства и, сжав кулак, потихоньку произнес: «Великий мудрец, равный небу!» В тот же миг перед ним появился бог грома с железным посохом в руках. Перед его грозным видом отступила бы даже многотысячная армия. После этого еще человек 100 проверили волшебный способ, и появилось 100 других мудрецов-хранителей. Изумленные монахи низко кланялись, приговаривая: «Поистине свершилось чудо, о котором вы, учитель, говорили». «Теперь слушайте дальше», — продолжал Суникун. «Как только опасность пройдет, вы скажите спокойно, и они вернутся на свои места». И действительно, стоило произнести «спокойно», как боги-хранители снова превратились в клочки шерсти и вернулись на прежнее место под ноготь. После этого монахи, радостные и довольные, стали расходиться. «Особенно далеко не уходите», — наставлял их Суникун. «Ждите вестей обо мне из города. Как только выйдет приказ всем буддийским монахам вернуться в город, вы приходите и верните мне мою шерсть». И так монахи стали расходиться. Кто на восток, кто на запад. Некоторые остались на месте. Однако рассказывать об этом мы сейчас не будем. И вернемся к Трипитаке. Трипитака долго ожидал Суникуна, однако, не дождавшись, велел Джубадзе вести коня, и они двинулись дальше. По пути им то и дело встречались монахи. Наконец путники подошли к городу, и тут неожиданно увидели Суникуна, который стоял в окружении монахов. «Суникун», — обратился к нему Трипитака, — «ведь я послал тебя узнать, откуда исходит шум. Почему же ты так долго не возвращался?» Вместо ответа Суникун подвел к нему монахов и велел им приветствовать учителя. Затем он рассказал Трипитаке все, что здесь произошло. «Что же это такое?» — воскликнул Трипитак. «Что с нами будет?» «Успокойтесь, учитель!» — сказали монахи. «Великий мудрец, существо необыкновенное. Его волшебная сила оградит вас от всяких тревог и волнений. Мы, монахи монастыря Джи-Юань-Си, построенного в этом городе по велению императора. Наш монастырь не разрушен лишь потому, что его выстроили по приказу предка нынешнего правителя, и в нем находится изображение этого предка. Остальные монастыри все до единого разрушены. Поэтому мы просим вас, учитель, остановиться в нашем убогом монастыре. А завтра утром великий мудрец найдет для вас более подходящее жилье». «Что ж, вы правы», — сказал Суникун. «Нам надо заблаговременно въехать в город». Трипитака сошел с коня и направился к городским воротам. Солнце клонилось к западу. Они прошли по подвесному мосту под трехъярусными воротами. Увидев монахов из монастыря Джи-Юань-Си, которые вели коня и несли вещи, горожане поспешили скрыться. Между тем монахи подошли к монастырю. Над воротами висела вывеска, на которой большими золотыми иероглифами было написано: «Монастырь Джи-Юань-Си выстроен по велению императора». Монахи отперли ворота, прошли через зал богов, хранителей 5 стран света, и, наконец, открыли двери главного храма. Тут Трипитака облачился в рясу, поклонился золотой статуе Будды и лишь после этого вошел в храм. Монахи позвали сторожа. На зов явился старик-монах. Увидев Суню-куна, он тотчас же склонился перед ним и воскликнул: «Господин наш, наконец-то ты явился!» «За кого ты меня принимаешь, что воздаешь мне такие почести?» — спросил Суню-кун. «Ведь ты великий мудрец, равный небу, отец наш Суню-кун», — отвечал монах. «Каждую ночь к нам являлся дух вечерней звезды, велел нам ждать твоего прихода и сказал, что ты нас спасешь. Я сразу узнал тебя. Какое счастье, что ты пришел! Опоздай ты еще на несколько дней, и нас уже не было бы в живых». «Встаньте», — произнес, улыбаясь Суню-кун, — «завтра все решится». Монахи приготовили поесть, затем подмели, и после этого все улеглись спать. Наступила уже вторая стража, а Суню-кун все не мог уснуть. Он думал о следующем дне. Вдруг до него донесли звуки музыки. Суню-кун потихоньку встал, оделся и совершил прыжок в воздух. С высоты он увидел, что в южной стороне города зажглись фонари и факелы. Спустившись пониже, он присмотрелся более внимательно и увидел, как в храме Сан-Цин-Гуань даосы совершают моление в честь полярной звезды. Таинственное это было место. Там высился величественный храм, божественное это было место, там веры истинной был дивный храм. Обетованная страна бессмертных и небожителей достойный край, роскошный храм в земле обетованный напоминал великолепием рай. Даосы там играли на свирелях, они сидели строго в два ряда. Гимн благодарственный они слагали о том, что миновала их беда. На середине восседал владыка, нефрит священный он в руках держал. Из книги Дао Цзин он поученье о праведности истины читал. Даосы пыль столбами подымая, вели о тайных знаках разговор. Склонялись ниц, закончив объяснение, и о дожде молил согласный хор. Свечей горящих выстянулось пламя, и аромат вздымался к небесам, звезде полярной, в знак благоговения даосы воскурили фимиам. На столиках плодов лежала груда, и яств отборных подавались блюда. На главных воротах храма висели два свитка из желтого шелка, на которых было вышито 22 иероглифа. Надпись гласила: «Да будут благоприятными дождь и ветер, да будет неизмеримой для вас милость неба, да царят мир и благоденствие в вашей стране, да продлится на тысячи лет счастливое правление». Тут Суню-кун увидел трех почтенных даосов в священных одеждах, в которых узнал бессмертных, силу оленя, силу тигра и силу барана. Перед ними стояла толпа молящихся, человек 800. Расположившись в два ряда, они били в барабаны и гонги, возжигали благовония, моля о прощении грехов. «Вот и я сейчас спущусь вниз и смешаюсь с толпой», — с удовольствием подумал Суню-кун. «Однако недаром говорится, что из одной ворсинки шелка нитки не получится. А одной ладони невозможно хлопать. Надо позвать Джубадзе и Шасена, и мы все вместе сыграем с ними шутку». На облаке Суню-кун спустился прямо в храм, и тут увидел Джубадзе и Шасена. Они спали на одной постели, головами в разные стороны. Он стал будить Шасена. «Ты что, брат, не спишь?» — спросил тот. «Вставай!» — сказал ему Суню-кун. «Забавное дело есть». «Какие там еще забавы, когда уже третья стража?» — заворчал Шасен. «Во рту пересохло, и глаза слепаются». «Здесь, в городе, есть храм, выстроенный в честь даосской троицы Сан-Цин-Гуань», — сказал Суню-кун. «Как раз сейчас даосы совершают там моление. Храм полон разного рода снедью, предназначенной для жертвоприношений. Там и пампушки величиной с кадушку, и печенье весом не меньше 50 циней каждое. Всего не перечесть, много фруктов. Пойдем полакомимся». Услышав о еде, Джубадзе тотчас же проснулся. «А меня почему не зовешь?» — спросил он. «Вот что, братья!» — сказал тогда Суню-кун. Если хотите поесть в волю, пойдемте, только без шума, чтобы не разбудить учителя. Они поспешно оделись, потихоньку вышли из храма и вскочили на облако. Увидев зажженные фонари, дурень готов был сразу же приступить к делу, однако Сунь-Кун остановил его. «Не торопись, подождем, пока они разойдутся». «Да у них моление в самом разгаре», — заметил Джоу-Бадзе. «Они не думают уходить». «Погоди, я знаю, как заставить их покинуть храм», — сказал на это Сунь-Кун. После этого наш чудесный великий мудрец произнес заклинание и изо всех сил дунул в юго-восточном направлении, и в тот же миг поднялся бешеный ураган. Ветер, ворвавшись в храм, опрокинул вазы с цветами, повалил подсвечники, сорвал со стен свитки с надписями. В храме сразу стало темно, даосы помертвели от страха. «Дети мои!» — сказал бессмертный сила тигра. «Разойдитесь пока!» Ветер загасил фонари и свечи и развеял благовоние. «Пусть каждый удалится сейчас на покой, а утром мы прочтем побольше псалмов и таким образом наверстаем упущенное сегодня время». Даосы разошлись, а Сунь-Кун и его спутники опустились вниз и проникли в зал Сань Цинь-Гуань даосской троицы. Дурень жадностью набросился на еду и поедал все, что попадалось под руку, не разбирая, вареная эта пища или сырая. Тогда Сунь-Кун ударил его посохом по рукам. «Я еще не распробовал как следует все эти лакомства, ты уже дерешься!» — проворчал Джоу-Бадзе, отдернув руки. «Веди себя прилично», — сказал Сунь-Кун. «Давайте сядем и будем есть, как полагается». «Вот еще новости!» — возразил Джоу-Бадзе. «Если мы будем соблюдать приличие, воруя, то что станем делать, когда нас пригласят в гости?» «А что за бодхисаттвы сидят там, наверху?» — спросил Сунь-Кун, не отвечая Джоу-Бадзе. «О-о-о!» — изумился Джоу-Бадзе. «Если ты не знаешь даосскую троицу, то каких бодхисаттв ты знаешь?» «Что же это все-таки за божества?» — повторил свой вопрос Сунь-Кун. «В центре сидит изначальный владыка неба», — сказал Джоу-Бадзе. «Слева от него владыка небесных сокровищ, а справа — великий Лао-Дзюнь». «Мы должны принять их облик», — сказал Сунь-Кун, «и тогда можем спокойно приступить к еде». Запах съестного дразнил Джоу-Бадзе, и он горел нетерпением скорее приступить к делу. Он взобрался на возвышение, рылом столкнул оттуда статую Лао-Дзюня и сказал: «Но, почтенный старец, хватит тебе восседать здесь, дай теперь мне посидеть немного». Таким образом, Джоу-Бадзе превратился в великого Лао-Дзюня, точно так же Сунь-Кун превратился в изначального владыку неба, а Ша-Сен во владыку небесных сокровищ. Не успел Джоу-Бадзе сесть, как тотчас же схватил огромную пампушку и начал ее уписывать. «Не торопись», — сказал ему Сунь-Кун. «Чего же еще ждать?» — спросил Джоу-Бадзе. «Ведь мы уже приняли их облик». «Братья», — сказал тогда Сунь-Кун, — «поесть дело немудреное. А вот если мы выдадим себя раньше времени, то будет худо. Мы повалили на пол статуи их богов. А ведь рано утром сюда может прийти какой-нибудь даос, звонить в колокол или подметать. Представьте себе, что он споткнется об эти статуи, тогда мы сами выдадим себя. Надо лучше спрятать их подальше». «Куда же их спрячешь?» — возразил Джоу-Бадзе. «Мы в этом храме первый раз и ничего здесь не знаем, тут и дверей не найдешь». «Когда мы вошли сюда, — сказал Сунь-Кун, — я справа заметил одну маленькую дверь. Судя по запаху, который исходит оттуда, там должен быть склад зерна, вот и стащи их туда». Дурень был силен. Спрыгнув вниз, он взвалил себе на спину все три статуи и унес их. Подойдя к двери, о которой говорил Сунь-Кун, он толкнул ее ногой и увидел, что это вовсе не склад зерна, а уборная. «Ну и шутник же этот Бимавэнь!» — со смехом сказал Джоу-Бадзе. Даже для сортира он решил подобрать соответствующее даосское название. Прежде чем свалить свою ношу на землю, Джубадзе обратился к даосским божествам с молитвой и забормотал: «Выслушайте меня, всемогущие боги! Мы пришли сюда издалека, мы без труда расправлялись со всякими духами. Здесь мы желали устроить трапезу, но не могли найти себе пристанище, поэтому мы решили занять ненадолго ваши места. Вы давно уж сидите там, так что некоторое время можете побыть и в уборной. Вам подносили обильные приношения, что давало вам возможность соблюдать благочестие и чистоту. Ну, а теперь некоторое время вам придется довольствоваться грязными подношениями и побыть божествами, воспринимающими зловонные подаяния». После этого Джубадзе сбросил статуи в яму, раздался всплеск, и зловонная жидкость забрызгала платье Джубадзе. «Ну как? Хорошо спрятал их там?» — спросил Суню-кун, возвратившегося Джубадзе. «Хорошо», — отвечал Джубадзе, — «вот только запачкался немного, так что, если почувствуете неприятный запах, не обессудьте, пожалуйста». «Ладно», — сказал, смеясь Суну-кун, — «иди ешь. Однако перед тем, как выйти отсюда, тебе следует немного почиститься». Наконец Джубадзе уселся, и они втроем приступили к пиршеству. Сначала они съели все большие пампушки. Потом принялись за блюда с бамбуком, пироги, печенье, жареные пирожки и так далее, уже не разбираясь, какое перед ними блюдо, холодное или горячее, и поедая подряд все, что им попадалось под руку. Здесь надо сказать, что Суню-кун не был большим любителем всякого рода печений и вареной пищи, поэтому он ограничился тем, что поел немного фруктов, чтобы составить компанию своим приятелям. Все запасы еды были вмиг уничтожены, словно их смело ураган. Однако они и не думали уходить из храма, а продолжали беседовать и шутить, наслаждаясь только что съеденными лакомствами. И надо было случиться такой беде. Какой-то даос, спавший на восточной веранде, вдруг проснулся и сказал: «А ведь я оставил в храме свой колокольчик. Если я не найду его, то завтра получу нагоняй от моего учителя. Вы спите», — обратился он к своим товарищам, — «а я пойду поищу колокольчик». И с этими словами он накинул на себя халат и поспешил в храм. Там, в темноте, пробираясь ощупью вперед, он все же нашел свой колокольчик, но в тот момент, когда он уж хотел идти обратно, вдруг услышал какие-то звуки. Перепуганный даос ринулся вон из храма, но на бегу наступил на косточку от фрукта лиджи и, поскользнувшись, растянулся на земле. Колокольчик разлетелся вдребезги, произведя страшный шум. Джубадзе не мог удержаться и расхохотался. Тут даос обезумел от страха. Падая и спотыкаясь, он пулей вылетел из храма и, подбежав к келье настоятеля, стал колотить в дверь. «Учитель!» — кричал он. «Беда!» Бессмертные еще не спали и, высунувшись из дверей, поинтересовались, что случилось. «Я забыл свой колокольчик в храме», — начал даос, дрожа от страха. «И когда вернулся, чтобы отыскать его, услышал, что там кто-то хохочет. Я чуть не умер от страха». «Ну-ка, принесите фонарь. Надо посмотреть, какая нечистая сила туда забралась». Встревоженные даосы повскакали со своих мест и, захватив факелы и фонари, отправились в храм. О том, что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.